«Айрин, что же ты натворила?» Вопрос, заданный заботливым голосом, пара шагов, рука, коснувшаяся подбородка и мягко заставляющая поднять голову. Сквозь тонкую занавесь упавших на лицо волос я взглянула на оказавшегося в допросной Яна. Опрятный темный костюм, идеальная прическа, взгляд обеспокоенный. Не злится? А как же заявление, обвинение в краже? Значит, я была права, он его не писал. Но вот как мужчине объяснить мой поступок? Честно, я об этом даже не задумывалась, когда план составляла. Вообще не рассчитывала, что доживу до этого момента. Единственным допустимым вариантом остается моя личная неприязнь к Бершеву. «Я ненавижу Илью», — тихо прошептала, отворачивая голову и высвобождаясь из нежного захвата мужских пальцев. «Да понял я уже». Тяжело вздохнув, Ян убрал руку, осмотрелся и, подтащив к себе второй стул, сел рядом. «Только тебе нужно было мне сразу это сказать. Я бы сам решил вопрос с Бершевым». Неопределенно передернув плечами, мол, что уж теперь говорить, я продолжала смотреть в сторону, ожидая продолжения. И оно не заставило себя долго ждать. «Я вытащу тебя отсюда». «Конечно, я давно разобралась, что мужчины этого мира вовсе не такие пассивные, как в моем». И прекрасно сознавала, что сейчас Подестов действует исключительно в своих интересах. Бескорыстная помощь тут неуместна. И потому увиливать и делать вид, что не понимаю сути, не стала. «Что тебе нужно, Ян?» «От меня», — уточнила, когда его брови сошлись у переносицы. «Зачем помогаешь преступнице? Зачем тебе проблемы?» «Потому что я...» «Люблю тебя, Айри!» — рвано выдохнул мужчина. «Да, здесь не время и не место об этом говорить. Хотя... нет, как раз именно сейчас». Он осторожно взял мою руку, крепко сжав в своих ладонях. «Не думай, что я пользуюсь твоим трудным положением, все скорее наоборот. Если бы не это...» Его взгляд быстро обежал помещение. «Я бы еще долго молчал о своих чувствах и ждал, а теперь выбора не осталось. Подпишешь брачный контракт? Владислав не посмеет держать мою жену под арестом. По-другому мне тебя не вызволить». «Замуж? Ого! Подестов решился на столь серьезный шаг. С одной стороны, похвальное стремление меня защитить, с другой... его потребительское отношение неприятно. Да, в моем мире тоже мужчина выбирает и принимает решение о браке. Но обычно сначала у девушки спрашивает, симпатичен ли он ей, хочет ли она с ним жить. А если нет, то никогда не настаивает на регистрации семейных отношений. Разве что может пробный брак попросить, если надеется ее переубедить. А тут уж... совсем бесцеремонно. «И мои чувства тебя нисколько не волнуют», — констатировала в итоге. «О взаимности ты не думаешь, только о себе». «Айрин!» — в голосе мужчины ясно были слышны возмущенные нотки. «Я же столько времени ждал! А ведь еще когда твои родители были живы, мог договориться с твоим отцом. И он заставил бы тебя за меня выйти. Но я не хотел тебя принуждать. Надеялся, что ты сама потянешься ко мне. Неужели теперь буду торопиться?» Эх, и снова противоречивое чувство. В чем-то даже обидное и горькое. Его ответ меня расстроил. Он не меня в теле Айрин любит, а настоящую Айрин. Каково будет его разочарование, когда выяснится правда? Что тогда? А тогда, вернее, до этого разоблачения, я с ним разведусь. Это в моем мире требование о прекращении семейных отношений не считается предосудительным лишь для мужчины. Здесь, на Земле, развод может потребовать и женщина. Абсолютно нормальное явление. Никто не считает, что тем самым она показывает свою слабость, не желая подстраиваться под сложный характер мужа и находить компромисс. Земное сообщество поощряет возможность свободного выбора. Ладно, согласна. Кивнула, приняв решение. «Мне надо что-то подписать?» «Да». Подестов достал из кармана тонкий экран размером с ладонь. Он, видимо, никогда не расставался с этим устройством. Ровно минуту Ян потратил на то, чтобы на нем отобразился текст. Молча протянул мне. Я лишь мельком взглянула на заголовок. «Электронная регистрация брака». Убеждаясь, что он не пытается меня обмануть. Вчитываться в условия не стала. Не вижу смысла. Все равно вряд ли мои возражения и требования что-то изменят в стандартном документе. Насколько могла, сдвинула браслет наручника, приложила запястье с чипом к обозначенному месту для идентификации личности. Убрала руку, вернула планшет владельцу и встала. Хотелось хоть какой-то активности. Слишком долго я была ограничена в действиях. Ян тоже встал, с явным неудовольствием глядя на оковы. Его рука снова поднялась к моему лицу, на этот раз убирая с него волосы и заправляя за ухо. И он подался ближе, чуть склоняясь ко мне, чтобы... «Никаких поцелуев!» — припечатала я, мотнув головой. «И не собирался!» — оскорбился моим недоверием Ян. «Это что?» Он наклонился еще ниже, присматриваясь к моей щеке. «Ах, вот что его заинтересовало! Качественно меня приложили, если до сих пор след виден!» «Ну, Владислав!» — зашипел Ян. «Догадался. Хотя я отвечать не торопилась. Впрочем, вряд ли он ждал от меня каких-то определенных действий. Это же земной мужчина! И потому мне осталось только любоваться происходящим». В раскрывшуюся дверь заглянул Владислав. С настороженным интересом окинул нас изучающим взглядом. Ян, подхватив меня под руку, повел к выходу. У самых дверей отпустил, чтобы молча вытащить планшет и ткнуть его под нос моему мучителю. Подождал, когда тот успеет прочитать хоть несколько строк, спрятал устройство в карман и выразительно показал глазами на наручники. Если Владислав и был недоволен, то виду не подал. Чуть сильнее приоткрыв дверь, бросил в коридор. «Дмитрий Николаевич!» И отступил в сторону, пропуская в допросную помощника. Подестов терпеливо дождался, когда меня освободят от оков. А потом... Короткий замах, удар. Ян не действовал в полсилы, желая лишь напугать. Это было отомщение и урок на будущее. Не устояв на ногах, Владислав впечатался спиной в стену и сполз по ней на пол. Обескураженно выдохнул. «Идиот влюбленный!» А затем... «Брось, Дим, он прав!» Безопасник, дернувшийся было вмешаться и постоять за своего побитого начальника, замер под тяжелым взглядом Яна. Развел руками и отступил, позволяя нам выйти. «Мне понравилось!» — не удержалась я от похвалы. «Все же очень необычно видеть, как мужчины защищают женщин. У нас ведь все наоборот. Теперь ты, моя жена, можешь во всем на меня положиться». Он уверенно вел меня по коридорам, а я украдкой вздохнула. «Как с такой установкой нормально жить?»